Глава 9. Плавучий дом. Мне захотелось еще раз взглянуть на одно место, которое я приметил посредине острова, когда его осматривал. Вот мы с Джимом и отправились, и скоро туда добрались, потому что остров был всего в 3 мили длиной и в 1/4 мили шириной. Это был довольно длинный и крутой холм или горка, футов в 40 высотой. Мы еле-еле вскарабкались на вершину. Такие там были крутые склоны и непролазные кусты. Мы исходили и излазили все кругом, и в конце концов нашли хорошую просторную пещеру почти на самом верху, на той стороне, что ближе к Иллинойсу. Пещера была большая, как 2-3 комнаты вместе, и Джим мог стоять в ней, выпрямившись. В пещере было прохладно. Джим решил сейчас же перенести туда наши вещи, но я сказал, что незачем нам все время лазить вверх и вниз. Джим сказал, что если мы спрячем челнок в укромном месте и перетаскаем все пожитки в пещеру, то сможем прятаться здесь, когда кто-нибудь переправится на остров, и без собак нас ни почем не найти. А кроме того, птенцы недаром предсказывали дождь. Так неужели я хочу, чтобы все промокло? Мы вернулись обратно, взяли челнок, подплыли поближе к пещере и перетаскали туда все наши вещи. Потом отыскали такое место, где можно было спрятать челнок под густыми ивами. Мы сняли несколько рыб с крючков, опять закинули удочки и пошли готовить обед. Вход в пещеру был такой широкий, что можно было бы вкатить бочонок. С одной стороны входа пол немножко приподнимался, и там было ровное место, очень удобное для очага. Мы развели там огонь и сварили обед. Мы расстелили одеяло прямо на полу, уселись и пообедали. Все остальные вещи мы разместили в глубине пещеры, так, чтобы они были под рукой. Скоро потемнело, начала сверкать молния, загремел гром. Значит, птицы-то оказались правы. Сейчас же полил и дождь, сильный, как из ведра. А такого ветра я еще никогда не видывал. Это была самая настоящая летняя гроза. Стало так темно, что снаружи все казалось черно-синим и очень красивым. А дождь лил так сильно, что деревья чуть подальше виднелись смутно и как будто сквозь паутину. А то вдруг налетит вихрь, пригнет деревья и вывернет листья светлой стороной наизнанку, а после того поднимется такой здоровый ветер, что деревья машут ветвями, как бешеные. А когда тьма делалась всего чернее и гуще, вдруг «всс!» и становилось светло, как днем, становилось видно на сотню шагов дальше прежнего, как гнутся на ветру верхушки деревьев, а через секунду опять делалось темно, как в пропасти, и со страшной силой грохотал гром, а потом раскатывался по небу все ниже, ниже, словно пустые бочки по лестнице. Знаете, когда лестница длинная, а бочки сильно подскакивают.